Глава 19. Даже после всего того, что он сделал для Церберов, после сотен миссий и почти 16 лет работы, Грейсон мог пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз он встречался с призраком лицом к лицу. Сколь бы харизматичным и внушительным человеком лидер Цербера не казался на экране, в жизни он был еще более впечатляющим. Вокруг него создавалась атмосфера властности и серьезной силы. Он обладал ледяной самоуверенностью, и казалось, что буквально все вокруг него подчиняются его воле. В его глазах цвета стали безошибочно читался острый ум, а серебристо-седые волосы и устрашающий взгляд делали его похожим на человека, обладающего значительной мудростью, выходящего далеко за пределы обычного понимания. Все это еще больше усиливалось атмосферой кабинета, в котором призрак принимал посетителей. Комната была обставлена мебелью классического стиля из темного дерева. И от этого обстановка ощущалась как серьезная и давящая, почти угрюмая. Свет был мягким и немного приглушенным, отчего по углам таились мрачные тени. 6 черных стульев окружали стол из матового стекла у дальней стены кабинета. Кабинет использовался и для совещаний. Эта встреча, однако, носила приватный характер. Грейсон сидел в одном из двух чрезмерно больших кресел посередине кабинета, а прямо напротив него расположился призрак собственной персоной. Входя в комнату, Грейсон обратил внимание на двух охранников, стоящих по бокам от дверей, но внутри ему стало казаться, что во всем мире существуют только они вдвоем. «Мы пока не сумели найти неоспоримых доказательств, подтверждающих твой рассказ», – произнес призрак, подавшись вперед в своем кресле. Его локти лежали на коленях, а ладони плотно сжаты над ними. Черты его лица выражали сочувствие, а голос был полон понимания, но прямо под мягкой оболочкой таилась твердая сталь. Грейсон в очередной раз убедился, что он может быть необоримо притягательным и пугающим одновременно. Он делал так, что человек сам хотел доверять ему. В то же самое время его глаза как бы говорили, что он безошибочно распознает ложь, и последствия этого будут поистине ужасными. К счастью для Грейсона, правда была на его стороне. «Я по-прежнему утверждаю то же, что написал в своем отчете. Я вывел Джиллиан из проекта восхождения, как вы мне и приказали. Во время этого задания мне пришлось изменить свой первоначальный план из-за вмешательства Кали Сандерс и Хэндала Митры, которые настояли на том, чтобы лететь с Джиллиан. Я связался с Пэлом, чтобы разобраться с ними. Но когда я прибыл на Омегу, он и его люди захватили всех нас в плен с целью дальнейшей продажи коллекционерам». Призрак кивнул так, будто подписывался под каждым его словом. «Да, разумеется. Но я все еще так и не понял, что же произошло дальше». Вопрос был вполне безобидным, но Грейсон распознал в нем потенциальную ловушку. Через 2 дня после получения его сообщения, Церберы выслали на Омегу свой отряд, чтобы доставить его обратно на Землю для встречи с их лидером. Учитывая, что Пэл и вся его команда погибли, а некоторые и от его руки, это было приглашение, от которого он не мог отказаться. Сразу после приземления они затолкали его в машину и отвезли прямо к непримечательному зданию, служившему центральным офисом аэрокосмической корпорации Корт Хислоп, легальному деловому прикрытию Цербера. Практически все здания занимали самые обычные мужчины и женщины, ежедневно трудящиеся в сфере производства и продажи кораблей и шаттлов. Никто из них и понятия не имел, что на самом деле они работают на единственного безымянного человека, занимавшего верхний этаж здания, вход куда был заказан даже некоторым самым высокопоставленным лицам корпорации. Тело Грейсона изнемогало от жажды после небольшой дозы песка, пока они бесконечно долго поднимались на лифте к вершинам Корт Хислоп. Но было бы чистым идиотизмом с его стороны накачиваться песком перед столь ответственной и опасной встречей. У него был только один шанс убедить призрака в том, что Пэл оказался предателем. Если он потерпит неудачу, то, вероятнее всего, уже никогда не покинет это здание живым. А значит, никогда больше не увидит Джиллиан. Я уже рассказал вам все, что знаю о смерти Пэла. Неизвестный или неизвестные, вероятно, кварианцы атаковали склад. Полагаю, они и помогли бежать остальным. Большую часть отряда Пэла они перебили в ходе побега. Пока шла перестрелка, я сумел вырваться из своей камеры. Я убил Пэла и одного из выживших членов его команды. После этого я связался с вами». Призрак снова кивнул, а затем медленно поднялся. В нем было чуть больше 6 футов, и он буквально нависал над Грейсоном, все еще сидящим в своем кресле. «Пол», — мягко произнес он, взирая на него с высоты своего роста, — «ты сидишь на красном песке?» «Не лги, он не стал бы спрашивать, если бы уже не знал этого. Я не принимал во время этого задания, я не был под кайфом, когда стрелял в Пэла. Я не убивал всю его команду лишь только для того, чтобы скрыть собственные ошибки, совершенные под действием наркотика. Я просто делал то, что необходимо». Призрак повернулся к нему спиной и отошел на пару шагов, обдумывая его слова. Не поворачиваясь, он спросил: «Ты переживаешь за Джиллиан?» «Да», — признал Грейсон. «Я переживаю за нее, как любой отец переживает за своего ребенка. Вы приказали мне вырастить ее как собственную дочь. Я так и сделал. Это был единственный способ заставить ее доверять мне». Призрак повернулся к нему лицом, но так и остался стоять. «У тебя хоть когда-нибудь возникали сомнения относительно того, чем занимается Цербер, Пол? Ты когда-нибудь испытывал противоречивые чувства от того, что мы делали с Джиллиан?» Грейсон молчал несколько мгновений, стараясь тщательно взвесить свой ответ, но так и не найдя слов, способных увести его в сторону от прямого ответа, он заговорил настолько честно, насколько мог. «Всякий раз, когда я думаю об этом, я разрываюсь на части». Затем он убежденно добавил: «Но я понимаю, почему все это должно быть сделано. Я вижу высшее благо, которому мы служим. Я верю в нашу цель». Призрак удивленно приподнял одну бровь, слегка наклонив голову, чтобы получше рассмотреть человека, сидящего перед ним. «Твой бывший напарник никогда не давал мне столь же правдивых ответов, как ты». Грейсон не был уверен, произнес ли он эти слова как комплимент или как обвинение. «Я не такой, как Пэл. Пэл заключил сделку с коллекционерами. Он предал человечество. Он предал церберов. Он предал вас». Грейсон почувствовал некий намек на облегчение, когда призрак сел снова в свое кресло. «Мы не получали никаких данных от твоего шаттла с тех пор, как он покинул Омегу. Ни единого намека на его присутствие ни на одной из станций или колоний в пространстве Цитадели или в граничных системах». «Думаю, я знаю почему», — заявил Грейсон, глубоко вздохнув. Он и сам не осознавал, что затаил дыхание, пока разыгрывал свою козырную карту. «Я думаю, они прячутся во флотилии кварианцев». Призрак снова в удивлении приподнял бровь. «Любопытно, что же натолкнуло тебя на столь необычную мысль?» У него не было хорошего ответа на этот вопрос. Его теория основывалась на нескольких косвенных уликах: дробовике, который он нашел на складе, пленники в подвале, и уверенности в том, что он чувствовал, где находится Джиллиан. «Моя интуиция», — наконец ответил он. «Я просто знаю, кварианцы забрали мою дочь». «Если так», — ответил его босс, — «то она вне нашей досягаемости». Грейсон тряхнул головой, как бы опровергая слова призрака. «Я нашел отчеты Пэла о его задании. Я знаю, он собирал информацию, способную помочь проникнуть на странствующий флот. И полагаю, именно это и заставило спасательный отряд кварианцев атаковать склад. Но они бросили там одного из своих, пленника, которого Пэл замучил до практически полного сумасшествия. Перед смертью этот кварианец сказал мне коды доступа и еще что-то, что должно быть неким паролем. В отчетах Пэла также упоминается захваченный ими разведывательный корабль «Синяд». Я думаю, что мы могли бы послать на этом корабле людей, проникнуть внутрь флотилии, используя коды и пароль, и вызволить Джиллиан. Призрак даже не пытался отрицать цели заданий Пэла. Вместо этого он обдумывал план Грейсона, тщательно взвешивая риск и возможную выгоду. «Это могло бы сработать, если предположить, что ты прав относительно того, что Джиллиан забрали кварианцы. Он снова поднялся на ноги, но на сей раз этим он дал понять, что их встреча окончена, будто он узнал от Грейсона все, что хотел. «Я прикажу нескольким нашим оперативникам в граничных системах попробовать найти подтверждение твоей теории. Если не найдут веские доказательства, мы пошлем за ней спасательную команду. У нас есть кварианец связной на Омеге, который мог бы помочь нам. Я передам ему код, чтобы он проверил его подлинность». Грейсон добился половины того, что хотел от сегодняшней встречи. Церберы пошлют своих людей вернуть Джиллиан. Но сейчас одного этого ему было недостаточно. Ему надоело, что другие определяют судьбу его дочери, пока он сидит в стороне и молча наблюдает за этим. «Я хочу быть в составе спасательной команды». Призрак коротко покачал головой. «Эта миссия потребует тщательной точности и безукоризненного исполнения. Малейшая оплошность может поставить под угрозу жизни всей команды, а твои чувства к Джиллиан, я уверен, несколько затмили твой рассудок». «Я должен быть в их числе», — настаивал Грейсон. «Я должен вернуть свою дочь». «Даю тебе слово, что она вернется в целости и сохранности», — заверил его призрак. Его голос приобрел мягкий, успокаивающий оттенок. «Мы сделаем все, чтобы обеспечить ее безопасность. Ты же знаешь, как она важна для нас». «Именно на это я и рассчитываю». Джиллиан олицетворяла собой десятилетия кропотливой исследовательской работы Цербера. Десятки тысяч часов и миллионы кредитов были вложены в его маленькую девочку в надежде, что однажды она станет ключом, открывающим новые горизонты биотических способностей человечества. Призрак хотел вернуть ее обратно не меньше, чем Грейсон. Однако причины у них были разные. И это давало в распоряжение отца нечто такое, чем мало кто из имеющих дело с призраком мог похвастаться – мотивацию. «У вас нет другого выбора», – предупредил его Грейсон, произнося свой ультиматум четким и ровным голосом. «Я не скажу вам пароль, во всяком случае, пока не окажусь на корабле, направляющемся прямо к странствующему флоту. Если хотите вернуть Джиллиан, то я ваш единственный шанс». Он затеял опасную игру. Церберы в любой момент могли подвергнуть его таким пыткам, по сравнению с которыми то, что Пэл вытворял с несчастным кварианцем, показалось бы просто щекоткой. Но Грейсон все еще мог быть полезным, особенно в деле с Джиллиан. Церберы знали о психическом состоянии его дочери. Они знали, что она может не реагировать на чужих людей. Это делало ее отца нужным. Во всяком случае, он на это надеялся. «Ты очень привязан к ней», — сказал призрак с улыбкой, неспособный до конца скрыть таящуюся за ней ярость. «Надеюсь, это не станет проблемой впоследствии». «Так значит, я могу лететь с ними?» Призрак кивнул. «Я устрою встречу с кварианцем Голла, нашим связным на Омеге». Он шевельнул рукой, и Грейсон встал, пытаясь скрыть свое торжество. Вполне очевидно, у него будут проблемы из-за его неповиновения. У призрака очень долгая память. Но сейчас его это не волновало. Он готов был заплатить любую цену, чтобы вернуть назад свою дочь».